С опаской. Не знаю, кто может скрываться под маской, но я никогда не мерил ее. Музыка стоп, клеит сердце мое. Ярким огнем горит и в нем ночью и днем с тобой мы будем вдвоем. Ярким огнем горит и в нем ночью и днем с тобой мы будем заглядки, беспечной душой, играющей в прятки, новым абзацем, заглавием строчки, дорогой, сводящей пути в одной точке. Каждый шаг совершаешь с опаской. Не знаю, кто может скрываться под маской, но я никогда не мерил ее. Музыка стоп, тлеет сердце мое.